Дмитрий Глебов. Вершина кошачьего айсберга. Стала петь мышонку кошка. Мяу-мяу, спи, мой крошка. Самуил Яковлевич Маршак. Первое. Теплым августовским вечером Олежка возвращался домой. Надо сказать, несколько пьяненький. Ну а что, в пятницу ведь можно. Тем более, неделя была так себе. Куча отчетов, еле успел все разгрести. Работать некому. Вроде взяли нового сотрудника Федю, так тот не умеет ничего. Приходится нянькой за ним ходить, чтобы не накосячил. А он все равно косячит. Причем даже там, где это, казалось бы, невозможно. Так и хочется дать с ноги. А дома Лариска. Что-то происходит с ней, конечно. Характер жуткий стал. Может, ПМС. Хотя, если так посмотреть, у нее последние 3 месяца почти каждый день ПМС. Плюс еще бачок от унитаза сломался. Поэтому Олежка поставил в сортире красное пластиковое ведро с водой. На Ларискином настроении это обстоятельство сказалось понятно как. Хреново сказалось. Но не дура ли? Не может понять, что нет у него времени на неделю, чтобы починить эту хрень. Это ж надо съездить в магазин, купить механизм для бачка. Старый износился в хлам. А когда он туда поедет? Если только на выходных. Вот ей не нравится говно смывать из ведра, так пусть бы сама и купила этот сраный механизм для бачка. Или сантехника вызвала. Целыми днями дом торчит на удаленке, а простейшую проблему решить не может. Вспыхнуло в мозгу Олежки. От таких мыслей и желания идти домой поубавилось. Он остановился посреди своего двора. Задумался. Потом развернулся и двинул в алкомаркет. Тот вот-вот должен был закрыться. Там взял 100-граммовую бутылочку 5-звездочного. И стал с ней гулять по парку, отпивая маленькими глотками янтарную жижу. Вставил в уши затычки наушников, врубил металлику. Настроение слегка улучшилось. Фонари в парке стояли слишком далеко друг от друга, да и яркими их назвать нельзя было. Но спасибо, что хоть такие есть. Их всего 3 года как поставили. На протяжении 20 лет этот парк вообще никак не освещался. Чего здесь только не происходило в темное время. А теперь стало почти как в Европе. Гуляй на здоровье, коньячок подсаживай. Олежка задрал голову, чтобы посмотреть звезды, но ни одной не разглядел. Их обычно и так сложно заметить, а сегодня еще облака эти дурацкие налетели. Он пожал плечами, сделал очередной глоток, увидел какую-то фигуру спереди, сгорбленную в пальто. Она тащила за собой тележку. Ну, фигура и фигура, ну тащит и тащит. Ему было плевать на нее. Других людей в парке не было. Олежке было немного прохладно в футболке и джинсах, но коньяк согревал. Вдруг что-то мелкое прошмыгнуло у него под ногами, справа налево, и скрылось в кустах. Он остановился, спрятал бутылку в карман и нажал на беспроводной наушник. Рев гитар мгновенно стих. Затем Олежка вынул оба динамика из ушей и аккуратно сложил их в другой карман. Интересно, что это было? Может, чья-нибудь шавка? Он пришел к выводу, что все-таки да, шавка. И посвистел, чтобы выманить ее. Почему-то ему захотелось пообщаться с псиной. Может быть, даже почесать за ухом, если та не сильно уродливая и злобная. В кустах что-то зашевелилось, но света от фонаря было недостаточно, чтобы разглядеть собачонку. Тогда Олежка включил фонарик смартфона и потянулся, чтобы отогнуть ветку кустарника. Но как только он прикоснулся к листве, острая боль ударила ему в спину. Кто-то впился в нее несколькими крючьями когтей и стал яростно вжираться в плоть небольшой пастью, полной острых зубов. На него напало какое-то животное. Оно забавно кряхтело и фыркало, хотя Олежку эти звуки вообще не забавляли. Это понятно, ведь его-то жрали! Что конкретно это была за тварь, он не знал. На затылке у него глаз не было. А если бы и были, не факт, что он бы разглядел нападавшего в такой темени. Единственное, что он точно мог сказать, тварь была сравнительно компактная, весила 6 или 7 килограмм, не больше. Как ни старался Олежка, никак не мог сбросить зверя, тот держался намертво. При попытке его отодрать, когти, впившиеся в кожу, натягивали ее, а потом эта сволочь поползла по жертве выше, как по дереву. Добравшись до шеи, гадина стала кусать и ее. У Олежки пронеслась мысль, уж не хочет ли это мелкое чудовище перегрызть ему глотку. Тогда он решил изменить тактику. Олежка увидел недалеко от себя дерево и со всей силы приложился к нему животным. Потом еще раз, и еще несколько раз. После этого он все-таки смог содрать зверя. Сжимая горло потерявшего сознание хищника в правой руке, он пошел к ближайшему фонарю. «Что за хрень?» — сказал Олежка, разглядев в нападавшем обычного серого кота. «Ты что, бешеный? Ты на кого полез, придурок? Да я тебя по дорожкам размажу, и никакие зоозащитники тебя не спасут!» Сложно сказать, дошел ли до кота-агрессора смысл слов Олежки, но они как будто зажгли в нем прежнюю ненависть. Кот ожил, зашевелился. И прежде чем Олежка отреагировал, сделал неожиданный и мощный выпад, вырвался и упал на лапы. При этом кошак умудрился порвать когтями мужчине вены на руке. На траву с пальцев стала быстро капать кровь. Кот угрожающе зашипел. Олежка сделал три нерешительных шага назад, схватившись за раненую руку. «Ой, зверина, стой, где стоишь!» — внушал он коту. Но кот продолжал надвигаться, как буря, как оползень, как срок платежа по кредитам. Глаза твари сверкали зеленым пламенем. Олежка выискивал какую-нибудь палку или камень, и тут он почувствовал знакомую острую боль, но уже в ногах. Сначала кто-то впился ему когтями и зубами в правую икроножную мышцу, потом другая тварь сделала то же самое с левым бедром. Это были сообщники серого кота. Олежка закричал и несколько раз со всей силы ударил кошака, впившегося в бедро кулаком. Попасть по нему было проще, чем по коту, который грыз икру правой ноги. От ударов животное недовольно замотало ушастой башкой и захрипело. И в этот момент на лицо Олежки прыгнул серый кот, стоявший перед ним, тот самый, который напал первым. «Сука, сука, только не в морду!» — заревел Олежка. Тем временем серый грыз ему лоб, рвал когтями щеки и шею. Мерзкий, густой и прелый запах ударил Олежке в ноздри. Почему-то пахло вовсе не кошками, а чем-то другим, наподобие псины, но и не псиной тоже. Олежка бил себя по лицу, вернее, по мохнатой тушке, покрывшей его, но это не помогало. Кровь лилась ему на грудь. Он хотел, как и в первый раз, воспользоваться помощью дерева, но ничего не видел из-за кота. Дышать становилось все сложнее, воздух перекрывало мясистое брюхо животного. На Олежку набросилось еще несколько тварей. Одна прыгнула на спину, другая на плечо, третья избрала своей целью пах. Затем Олежка упал. Какое-то время он пытался сопротивляться, катаясь по траве, но с каждой секундой раны становились все страшнее, а крови он терял все больше. Вскоре Олежка затих. Мохнатые комочки сползли с него. И, объединив силы, сопя от натуги, потащили тело в кусты. Причем именно в те кусты, куда Олежка хотел заглянуть с фонариком телефона. Второе. Еще полгода назад Коля работал в приличном СМИ, но ему там не очень нравилось. Жесткие дедлайны, бесячие редакторы, отсутствие свободного времени. Если что-то случилось в субботу вечером, будь готов отставить недопитое пиво в сторону и мчаться отписывать историю. Если ты уже вышел с работы в пятницу, и тут где-то что-то взорвалось, значит, твой рабочий день продолжается. А вот отгулы руководство давать жопилось, да и деньги за переработку получались не ахти какие. В какой-то момент Коль все достало. Теперь он работал фрилансером. По деньгам выходило примерно то же самое, а напряга было значительно меньше. До известной степени он был сам себе хозяин. Брался за случайные задачи. То напишет и разошлет пресс-релиз для небольшой сети бургерных, то наполнит сайт фармацевтической компании контентом. Журналистикой он уже не занимался. Писал для СМИ, с редакциями которых был в неплохих отношениях. Обычно темы Коля предлагал сам. Так вышло, что в этот день благотворительная организация «Кошкин друг» опубликовала результаты своего исследования. В каком районе Петербурга больше всего мурлык или что-то в этом духе. И чемпионом стал район, в котором проживал Коля. Он до этого делал несколько материалов о «Кошкином друге», посещал их акции, брал интервью у руководителей. поэтому сильно сомневался, что исследование было проведено по всем правилам. Но не умели они работать качественно, ну что поделать, это ведь не каждому дано. Зато с грантами у них все было в порядке. Из хорошего в Кошкином друге был еще пресс-секретарь Женя. Благодаря его умениям, навыкам и знакомствам, эта сомнительная организация всегда блистательно кричала о своих свершениях. Никто и не догадывался, через какое место, коим обладают не только кошки, но и люди, эта работа на самом деле была выполнена. Все-таки талантливый пиарщик этот Женя. С другой стороны, Коля в последние месяцы с удивлением отмечал, что кошек вокруг действительно стало больше. Так что, может, проведенное благотворителями исследование вовсе не такой хлам, как он сперва решил. Идея материала, который хотел написать Коля, была следующей. «Жизнь в кошачьем царстве». Как жители района относятся к тому, что вокруг столько котов? И согласны ли они с результатами исследования? Попутно Коля планировал сделать фото и видеоиллюстрации на телефон. Камера в смартфоне у него была годная, рабочий инструмент все-таки. Редактору сайта «Большая деревня», посвященного городской жизни, задумка понравилась, кошечек все любят. Большинство опрошенных Коли аборигенов признавали, что коты в последнее время расплодились как никогда. Некоторые критиковали блохастых за то, что те постоянно гадят в детских песочницах, разоряют гнезда птиц и ссут на решетки радиаторов. Из-за этого в машинах потом воняет их мочой. Другие радовались изобилию кошек, потому что можно целыми днями на них любоваться, прогуливаясь и попивая кофеек. Столько котов, и все разные, белые, черные, полосатые, пушистые и почти лысые, какие хочешь. И пользы от них много, крыс гоняют, добавляли они. Один алканавт высказывался, что коты его достали, и надо их всех собрать вместе, прибить, а мясо отправить в Африку в виде гуманитарной помощи. Чтоб Россию стали больше уважать на международной арене всякие сволочи, и что он готов этим заняться бесплатно, хоть сейчас, исключительно из любви к отчизне. Крайне странное впечатление на Колю произвела молодая женщина, которую он встретил в парке. На вопрос, замечает ли она, что котов стало больше, та тихо ответила. «Важно не то, что замечаю я, а то, что коты заметили вашу активность. Не стоит быть слишком настойчивыми в поисках истины. На вашем месте я бы вела себя осторожней». «О чем вы?» — удивился Коля. «О том, что количество переходит в качество», — загадочно произнесла женщина. «И что новое качество может оказаться весьма опасным для тех, кто не имеет привычки оглядываться и прислушиваться». После этого она быстро зашагала от Коли прочь. Он с интересом проводил ее взглядом. Вроде вполне себе симпатичная тетка, блондинка, сиськи, жоп, все на месте, только уставшая вся какая-то, будто вторую ночь не спит. По возрасту слегка за 30, примерно как и он сам, и одет нормально. А в голове воробушки скачут. И весело так, главное. Орут, шалят, чирикают. Впрочем, с той пенсионеркой, которая на вопрос о котах стала грузить его байками про рептилоидов, ей все равно не сравнится. Бабка утверждала, что кошаков стало так много, потому что их взяли на службу инопланетяне. И даже предлагала предъявить кое-какие доказательства, что эти кошки съели ее соседку. «А другую мою соседку они изменили. Она теперь совершенно иначе выглядит. Все такая же старая и мерзкая, но совсем другая», — рассказывала среди прочего бабка. «И одевается она иначе. И молчит постоянно, не здоровается даже, сучка. И солнечные очки носит в любое время суток, даже ночью. Вот о чем надо писать статьи, хороший мой. А не о кошках. Кошки — это только вершина айсберга». Коля еще какое-то время поразмышлял о том, почему нормальные люди, вроде той 30-летней фигуристой тетки, берут и сходят с ума. Не, ну, понятно, почему старухи теряют рассудок, зажились и заняться нечем. А когда кукуха слетает у молодых, вполне можно сделать на эту тему интервью с каким-нибудь психиатром с посылом «присмотритесь к себе, вдруг ты завтра тоже того». Статья о котиках благополучно вышла в большой деревне и спровоцировала ожесточенные баталии в соцсетях. Дискуссия о вреде и пользе котов, а также о том, действительно ли их стало больше и надо ли что-то в связи с этим предпринимать, не утихала несколько дней. Победили, как и ожидалось, фанаты котиков. Взяли верх не аргументами, но численностью. Третье. Спустя неделю или две Коля праздно слонялся по району. Не постоянно же над текстами сидеть. Прошелся среди могучих и торжественных сталинок, все-таки умели раньше строить красиво, и свернул в парк. Там зелень кругом, птички поют, вот где надо проводить время. Тем более, что питерское лето такое короткое, ускользает, едва начавшись. Совсем скоро пойдут дожди, потом дожди со снегом, а потом и снег со снегом. Опять город будет не в состоянии вовремя убирать всю эту белую вату, и соцсети наполнятся фотками сугробов и извительными комментариями. А Коль, наверное, сделает какой-нибудь позитивный материал о самоотверженном труде дворников, где покажет их взгляд на происходящее. Раздумывая об этом, Коля снова увидел ту самую молодую женщину, которая предостерегала его от слишком большой активности при сборе информации про местных котов. Она шла в нескольких метрах впереди и не замечала его, смотрела под ноги, будто искала что-то. Коля остановился и стал за ней наблюдать. Лицо у нее было растерянное и куда более изможденное, чем во время их первой встречи. «Добрый день. В прошлый раз я не спросил, как вас зовут. Вы ушли очень быстро». Наконец решился подойти он. Все-таки ему очень хотелось узнать, что она имела в виду. Даже если дамочка совсем больная и начнет нести околесицу. Может быть, ему просто сиськи ее понравились. Наверное, все-таки да, в этом причина. От неожиданности она сначала остолбенела, а потом узнала его и сказала: «А, это вы?» И пошла дальше, как ни в чем не бывало. Коля нагнал ее, зашагал рядом. Она словно ждала этого, чтобы продолжить беседу. «Меня зовут Лариса». Женщина смотрела перед собой, а не на Колю. «У меня муж пропал месяц назад. Гражданский. Ну, как пропал?» «Это они говорят, что пропал. Но я знаю, что его убили в этом парке. И знаю теперь даже, кто это сделал». «А вы умеете заинтриговать», — сказал Коля, а сам подумал, что, видимо, все-таки тетка напрочь поехавшая. «Вот посмотрите», — сказала она и полезла в карман. Потом извлекла из него тонкий одноразовый пакет, развернула. В целлофане лежал беспроводной белый наушник, вымазанный в чем-то бордовом. «Это его», — продолжила Лариса. «Я нашла этот наушник спустя пару дней после того, как Олег пропал в этом парке». «Вы обращались в полицию?» — спросил Коля. Она ответила утвердительно, только вот помогать там ей не стали. Сказали, что, наверное, забухал где-то. Может, бабу другую нашел. Лариса ушла ни с чем. Стала часто ходить по маршруту от метро до дома, который так любил Олег. Дорога шла через парк. Здесь, под кустом, она и нашла его наушник, испачканный в крови. Полицию эта улика заинтересовала. Ларису попросили оставить наушник в отделении, но она не согласилась, потому что почувствовала какую-то странность в том менте, с которым разговаривала. Что-то подсказывало ей, если отдаст ему эту вещь, больше никогда не увидит ее. «После этого случая за мной стали ходить коты», — продолжала она. «Не думайте, что я сумасшедшая. За мной действительно повсюду ходят коты. Вернее, один кот. Он очень хитрый. Я знаю, что это не просто так. Уверена, что это связано с исчезновением Олега. Смотрите сами. Я выяснила что-то о его смерти, обратилась в полицию, и сразу же коты. Совпадение? Вот и сейчас он наблюдает за нами. Вон, у той скульптуры сидит, рыжий». Коля осторожно посмотрел в сторону небрежно высеченной из камня толстухи, напоминающей увеличенных богинь плодородия, которым поклонялись в каменном веке. У ее ног действительно сидел кот, самый обычный, рыжий. Сидел и скрупулезно нализывал свое хозяйство. Вообще не обращал на них внимания. «Он делает вид, что мы ему неинтересны», — сказала Лариса, прочитав на лице Коли недоумение. «Он поступает так каждый раз, когда я оборачиваюсь на него. Не сомневаюсь, что он причастен к убийству Олега. И сами его действия. Лижет свою промежность. Вы что, не видите, что это оскорбление нам? Он как будто неприличный жест показывает или говорит что-то матерное». Коль подумал, что, пожалуй, надо заканчивать этот разговор. Барышня бредит, выдумала себе пропавшего мужа, невинных котиков сюда приплела. Если муж и существовал, возможно, она его сама и убила. Или еще что-нибудь в том же духе. Грудь, конечно, у нее неплохая, но явно не стоит того. «Мне очень жаль, что пропал ваш муж», — сказал он, стараясь напустить побольше сочувствия. «Надеюсь, что он скоро найдется, и все у вас будет хорошо. Рад с вами был познакомиться, Лариса. Но, к сожалению, мне надо идти, очень много работы». Она пристально посмотрела ему в глаза. Коля ясно считывал в этом взгляде мольбу о помощи, смешанную с разочарованием. Однако он взял себя в руки и поступил по-мужски. Сжал губы, еще раз попрощался и зашагал прочь, так и не услышав ничего в ответ. Четвертое. Впервые Коля заметил за собой хвост спустя 3 дня после той беседы с Ларисой. Он как раз выходил из продовольственного магазина «Семерочка» с рюкзаком, полным макарон, тушенки, сосисок, пива и шоколадок. Тот самый рыжий кот, которого он видел в парке, сидел недалеко от входа и демонстративно лизал свои яйца. Коля подумал тогда, что, скорее всего, это вовсе и не тот кот, а какой-нибудь другой, точно такой же расцветки. В конце концов, Коля живет в самом кошачьем районе северной столицы. В следующий раз он заметил кота, когда спускался в метро. Коля опаздывал на пресс-конференцию в ТАСС по поводу массового отравления студентов шавермой, но все-таки остановился у рыжего пирата, сидящего на ступеньках, ведущих в подземку. Тот опять нализывал шары. Это была неожиданная встреча. Обычно здесь стоят пенсионерки и продают петрушку с укропом. Котов здесь Коля никогда не видел. «Следишь за мной?» — строго спросил он. «Ня!» — примерзко ответил кот, с неприязнью уставившись на него желтыми тупыми глазами. Времени на дальнейшие расспросы у Коли не было. К тому же он не был уверен, что услышит от собеседника что-нибудь кроме «мя!». Коля побежал по делам, все еще думая, что это всего-навсего совпадение. Но совпадение интересное. Потом он ежедневно встречал котяру в разных частях района. Тот исчезал и появлялся как ниндзя в самых неожиданных местах. У почты, у кинотеатра, у банкомата в Сбере. Коля убеждал себя, что вокруг просто очень много рыжих котов. Но почему бы и нет? Завелся какой-то страстный ржавый самец и трахает всех кошечек в округе. Они потом рожают от него рыжих безмозглых детей. Чтобы проверить свою теорию, Коля позвонил пресс-секу кошкиного друга. «Жень, привет. Слушай, а вы, когда проводили свои исследования по численности котов, вы случайно не считали их расцветку? Ну там, сколько черных, сколько розовых, считали?» «И скоро будет новый релиз?» «Отлично. А ты мне не расскажешь по дружбе, сколько в моем районе конкретно рыжих бестий?» «Нет, ну ты что, конечно, не для публикации. Я дождусь рассылки релиза и только тогда об этом напишу». «Ага, ну так сколько их?» «Всего 5 штук на район. И это во много раз меньше, чем черных или трехцветных котов? Чуть не самая редкая расцветка?» «М-да...» Озадачил ты меня. Да не, ничего. Как-нибудь расскажу. Была тут мысль одна. Нет, не подтвердилась. А потом произошло кое-что совсем из ряда вон. Коля возвращался домой за полночь. Играл в настолки с друзьями. Засиделся и еле успел на метро. Рыжий ждал его у дверей парадной. Увидев Колю, он двинулся навстречу. Остановился посреди крыльца и уставился на него. Не лизал яйца по своему обыкновению, не мяукал. Стоял, молчал и пялился самым демоническим образом. «Ты мне угрожаешь?» — Коля выдавил улыбку. Хотя на самом деле струхнул. Все-таки это выглядело жутковато, особенно с учетом истории Ларисы. Он близко подошел к коту и аккуратно, но твердо попытался отодвинуть его ботинком. Кот зашипел, демонстрируя, что не сдаст позиции. После этого он все-таки отошел, великодушно дал пройти, но далеко уходить не стал. Продолжал стоять и смотреть. Коля подошел к двери, пятясь и не сводя глаз с рыжего. Затем быстро приложил таблетку ключа к кодовому замку и прошмыгнул внутрь. «Какого хрена?» — спрашивал себя Коля, поднимаясь по лестнице. «Это же всего лишь кот!» Колени немного тряслись. Он старался убедить себя, что все нормально, но чувствовал, что это не так. Ночью он почти не спал. Ему постоянно чудилось, что в дверь кто-то тихо скребется. Пятое. На следующий день Коля с самого утра отправился в парк, но не для того, чтобы гулять. Он надеялся снова увидеть Ларису, а ее все не было. Вдруг они добрались до нее за то время, что прошло с их последнего разговора. Иногда он видел мелкую оранжевую пушнявую фигуру, непринужденно бредущую по своим делам или занятую интимной гигиеной. «Делает вид, что вчера ничего не случилось», — думал Коля, украдкой поглядывая на зверя. Наконец он увидел Ларису, быстро пошел в ее сторону, а потом и вовсе перешел на бег. «Привет», — сказал он, безуспешно пытаясь сохранить спокойствие. «Ничего, если на ты?» «Они сменили кота, который ходил за мной. Теперь за мной ходит огромная дымчатая гадина», — сразу ответила она. «Вон, смотри, у той скамейки ошивается. Делает вид, что охотится за голубями». Коля действительно увидел дымчатого кота, который вроде как занимался охотой. Но выходило это у зверюги как-то неуклюже и неубедительно. Было заметно, что голуби его в сущности не интересуют, от слов совсем. Плохой кошачий актер. «А теперь твой рыжий за мной ходит. Наверное, они решили поручить меня более опытному сотруднику. А тебя доверили какому-то лопуху. Не знаю, почему так. Может быть, они считают, что я для них опаснее? Журналисты, все такое, четвертая власть. Хотя, слушай, какого хрена? Коты ведь не читают новостных сайтов». Коля говорил и не мог понять, шутит или нет. То есть он говорил все как есть, но сам же себе не верил. «А я ведь предупреждала, что именно так все и будет. Еще в нашу первую встречу». «Но ты должна понимать, что это звучало как бред. Коты, знаешь ли, редко попадают в криминальную хронику». «Ладно, все. Был неправ. Теперь надо думать, что дальше делать. И надо ли что-то вообще делать. Может быть, нас спасет только бегство. В Грузию там или в Монголию. Куда-нибудь, где они не достанут нас». «Давай обсудим происходящее без лишних ушей и хвостов», — предложила она, покосившись на дымчатого кота. «Мой дом тут рядом». Хрущевка, в которой жила Лариса, стояла в 10 минутах от парка. Ее квартира была на 3-м этаже. Разувшись, Коля пошел в туалет поссать. Лариса в это время поставила на плиту чайник, зажгла под ним газ и начала рыться в шкафу в поисках печенья. Когда Коля пришел на кухню, сделав свои дела, чайник все еще грелся. Печенья на столе не было. Лариса так и не смогла найти его. Делась куда-то. Главное, лежал больше года, все время мозолила глаза, а тут понадобилась и пропала. Сама Лариса не ела сладкого, следила за формой. Олег тоже был к нему равнодушен. «У тебя там ведро в сортире стоит. Смывать, как я понял. Если что, я его заново наполнил», — сказал Коля. Лариса разрыдалась. Напоминание о ведре заставило ее окончательно потерять контроль над собой. Сквозь слезы она сбивчиво рассказала, как всю плешь проела Олежке, чтобы он починил этот чертов бачок. А еще бросила ему: «Не можешь починить бачок, значит, не мужик». Хотелось его задеть посильнее. Это случилось тем утром, когда они виделись в последний раз. После этого Олежка молча оделся и ушел на работу. И больше не вернулся домой. «Я была жуткой стервой последние месяцы», — говорила она сквозь слезы. «Не знаю, в чем было дело, бесило все. Подумывала порвать с Олежкой. Наши отношения зашли в тупик, а когда он пропал, еще той ночью, когда Олежка не пришел, я сразу поняла, как люблю его. Если бы я могла все вернуть назад, хотя бы попрощаться с ним нормально, но меня даже этого лишили». «Так обычно и бывает», — сказал Коля. «Наши близкие чаще всего исчезают из нашей жизни без предупреждения. Было бы здорово, чтоб в последний момент над ними загоралась волшебная лампочка, и бархатный голос говорил: «Дети мои, вы видитесь в последний раз, попрощайтесь друг с другом, но давайте без истерик». К сожалению, ничего такого не происходит. «Наверное, ты прав», — она шмыгнула носом. За чаем они поменяли тему и стали говорить о котах. У Коли был тезис, в который он свято верил. Коты не могут планировать столь серьезные операции, как слежка и прочее. Для этого они слишком тупые. Им нужен внешний, более развитый мозг, другими словами, лидер. Во время обсуждения у Ларисы случилась истерика. Она твердила, что ей вообще плевать, кто за этим стоит. Главное, чтобы ей вернули Олежку. Коля накапал ей настойку пустырника. Вроде помогло. Через 10 минут она снова была готова говорить конструктивно. «Пойми», — сказал Коля, — «мы сможем прекратить этот кошмар только в том случае, если поймем его причину». «И что ты предлагаешь?» — спросила Лариса. «Поймать одного из них», — твердо заявил он. «Захватим тварь и посмотрим, кто придет за ней. Потому что, я тебе говорю, в этой истории есть кто-то еще, кто-то, кто руководит этой бандой». 6. На охоту они вышли тем же вечером. Важно было дождаться наступления темноты, чтобы прохожие не заметили их активности и не начали громко возмущаться похищением котиков. Так и в полиции можно оказаться. А с учетом того, что рассказала о местном отделении Лариса, такого поворота надо было избежать. Чтобы зверь не мог нанести серьезные травмы, Коля надел трое штанов Олежки. Из-за того, что гражданский муж Ларисы был выше и крупнее, ему пришлось несколько раз подвернуть штанины. Также он напялил две куртки и защитные очки для строительных работ. Во всем этом обмундировании было жарковато, но безопасность превыше всего. Лариса тоже надела двое штанов и плотную кожаную куртку Олежки, под которой была еще одна куртка, джинсовая. К сожалению, охотники не нашли в квартире мешков, в которые можно было бы поместить хищника. Решено было использовать вместо них наволочки от подушек, причем сразу несколько надетых одна на другую для прочности. В качестве оружия Коля прихватил железный ломик. Лариса взяла мощный фонарь. Посидев на дорожку не только из суеверия, но и чтобы собраться с духом, парочка вышла из дома. Они дважды обошли двор, но не заметили ни одной кошки. Тогда они направились в место, с которого для них начался этот кошмар — в парк. Там тоже не было ни животных, ни людей, если не считать, конечно, той сутулой бабки, которая куда-то шла с тележкой. Вскоре ее силуэт растаял вдали. Они продолжали идти по парку и тихо обсуждать, что они будут делать, если так и не поймают сегодня кота. Коля предложил выходить на охоту каждый вечер до победного. Вдруг рядом с ними что-то пробежало и спряталось в густые кусты. Что-то подозрительно похожее на рыжего кота-преследователя. Коля пошел к ним, поигрывая ломиком, как бейсбольной битой. Лариса осветила листву и тут же приоткрыла рот от удивления. «Это те самые кусты, под которыми я нашла наушник Олежки», — торопливо сказала она. Коля нахмурился. Он уже готовился отодвинуть ветку рукой, но вдруг остановился. Слишком уж все просто складывалось. Зачем кот пробежал у них под ногами? Чтобы спрятаться в кустах, из которых они смогут легко поймать его? Зачем он вообще бросался им под ноги, если до этого коты возникали из ниоткуда и исчезали в никуда? Это было лишено смысла. Если, конечно, это все не было... «Посвети вокруг», — попросил Коля. Она стала светить фонарем и почти сразу поймала его лучом серого кота. Если бы Олежка был жив и находился сейчас с ними, то, разумеется, признал бы в пушистом гадину, которая первой напала на него роковой ночью, и бросился бы к нему, чтобы отлупить до смерти. Кот зашипел. Лариса глубоко вздохнула, чтобы сохранить самообладание. «Продуманные зверушки», — похвалил врагов Коля. «Видимо, этот кошак должен был напасть на нас, пока мы копаемся в кустах». «О, боже! Тут еще несколько!» — воскликнула Лариса. «По меньшей мере 10 боевых единиц, вооруженных когтями и зубами, приближались к охотникам с разных сторон, то и дело попадая в луч фонаря. Они медленно зажимали их в кольцо. После того, как у животных не получилось напасть незаметно, они готовились атаковать в лоб. В этот момент из куста вынырнула хорошо знакомая парочке рыжая морда. Видимо, тварь планировала присоединиться к нападению. Заметив ее, Коля обрадовался. Он без лишних прелюдий двинул по рыжей башке ломиком. Кот крякнул и лег на траву. Либо умер, либо потерял сознание. Коля не стал проверять. Схватил безвольное пушистое тело и быстро бросил его в мешок. Затем скомандовал «Валим». Охотники отбежали метров на 10, когда три кота преградили им путь. Коля размахнулся как можно шире и хорошенько вдарил ломиком по той твари, которая была ближе других. В этот момент он почувствовал себя виртуозным гольфистом. В сопровождении протяжного «мя» тушка улетела в ночную глубь парка. Другой кот бросился на Ларису и попытался прокусить ей плечо. Его зубы пробили обе куртки, но не смогли повредить кожу. Тем не менее, Лариса истошно заорала. «Да тихо ты!» — сказал Коля и снял кота метким ударом оружия. Кот свалился на землю и принялся то ли мычать, то ли мяукать. Звуки выражали смертельную обиду. Тогда Коля хорошенько зафутболил блохастого куда подальше, в том же направлении, куда улетел его предшественник. Во время удара третий кот бросился Коле на вытянутую ногу, но оседлал ее уже после того, как его собрат отправился в полет. Это животное тоже получило ломиком, но успело разорвать двое штанов и даже нанести пару царапин. Коля отошел на полшага и снова пнул животное со всей силы. Котобол явно начинал ему нравиться. Как говорят в народе, кот — птица гордая. Однако вокруг было слишком много хищников, и, кажется, со временем их становилось только больше. Надо было завязывать с весельем и удирать, пока есть возможность. Коля закинул наволочку с пленником за спину и схватил Ларису за потную от волнения ладонь. Они бежали как сумасшедшие, коты не отставали от них почти всю дорогу, норовя вот-вот догнать и наброситься. Погоня продолжалась до арки, которая вела во двор Ларисы. Почему-то здесь блохастые остановились, потоптались и разошлись. Лариса заметила это и положила руку Коле на плечо. Ее дыхание было сбито. «Почему они перестали преследовать нас?» — спросила она. Коля смотрел на котов, разочарованно разбредающихся кто куда. Только один из них продолжал оставаться на месте. Серый зверь, который всегда первым бросался на жертву со спины. Он свирепо глядел Коле в глаза, словно вызывая на поединок. Такой взгляд бывает у некоторых особо отбитых гопников. Они знают, где нас искать. «Наверное, дело в этом», — сказал Коля. Затем он медленно и с достоинством показал коту средний палец. «Няу!» — бросил в ответ серый. Седьмое. Коля с Ларисой поместили пушистого пленника в шкаф. Предварительно они прикрутили к дверцам тюрьмы две скобы и повесили миниатюрный, но прочный замок, чтобы кот точно не выбрался. Также они просверлили несколько крупных дырок в стенках шкафа. Не только чтобы рыжему лучше дышалось, но и чтобы можно было смотреть, как он там и что делает. Чтобы кот не умер от жажды, пока проводится операция по выявлению главаря группировки, тюремщики поставили ему миску с водой. Первое время заключенный не двигался, потом пришел в себя и стал грозно шипеть. «Я ему так врезал, что серьезно беспокоился, выживет ли», — признался Коля. «Уверен, что любой другой кот на его месте давно б сдох, а этот просто неубиваемый какой-то». «Ну и что дальше?» — Лариса устало посмотрела на него. «Дальше? Дальше мы будем ждать», — вздохнул Коля. «Мяч на их стороне. Приготовимся его отбивать. Да так, чтобы он в рожу их пакостную влетел». Сказав это, Костя любовно посмотрел на ломик, вспомнив, как покуражился в парке. Рыжий минут 10 бесновался в шкафу, потом затих, лишь изредка переходил на приглушенное, но яростное рычание. Действуя по принципу «а что если?», Коля решился на эксперимент. Обратился к коту со всем уважением и предложил наладить коммуникацию. Мяуканье один раз означало ответ «да», два раза — ответ «нет». Однако удовлетворительного результата это не принесло. Кот либо отмалчивался, либо включал злую истерику. Коля интерпретировал это как доказательство своего тезиса. Коты слишком тупые, чтобы придумать сложный план без посторонней помощи. Даже внятно отвечать не обучены. Коля с Ларисой поужинали бутербродами с чаем. После еды уселись на диван. Лариса не сводила глаз со шкафа с котом, а Коля сосредоточенно искал что-то в интернете. Тут сказано, что коты не выносят запах цитрусовых. Он оторвался от экрана. «У тебя апельсин есть? Лимон там, ну или что-нибудь вроде. Если найдутся ароматические масла, вообще будет отлично». Лариса задумалась. «Вроде ничего такого нет, хотя...» Она вскочила и побежала в туалет. Да так проворно, что Коля подумал, не случился ли у нее понос от нервов. Вскоре Лариса вернулась с баллончиком в руке. Это был освежитель воздуха с запахом красного сицилийского апельсина. Ну, почему бы и нет? Коля пожал плечами. Он проверил аэрозоль на коте, пшикнул буквально один раз. И даже не прямо в дырку в дверце шкафа, а рядом. Но даже этого хватило, чтобы животное истошно заорало и принялось биться о стены. «Огонь!» — обрадовался Коля. На всякий случай они договорились бодрствовать посменно. Мало ли что предпримут враги. Первым до 4 часов на стуле перед дверью в квартиру сидел Коля. На полу справа стоял апельсиновый освежитель воздуха. В руках у часового был ломик. От скуки Коля размышлял над тем, что все происходящее напоминает фильм ужасов, но при этом самим фильмом ужасов не является. Потому что если бы это был фильм ужасов, примерно сейчас шла бы сцена безудержного секса. Они с Ларисой должны были сплестись телами, громко стонать и рвать простыни от страсти. Он ласкал бы ее прекрасную грудь. Вместо этого Лариса спит в комнате, а он сидит с ломиком в прихожей. И, кстати, что за звук? Она что, храпит? Как Лариса вообще так легко заснула после всего, что с ними сегодня произошло? Ладно, может быть, попозже она ему все-таки даст. У нее ведь травма, гражданский муж был убит котами. Такое не каждый день случается. Коля опустил ломик на пол и залип в телефоне. В 4 часа он разбудил Ларису. 8. Около 9 утра они позавтракали пельменями. Один из них Коля бросил коту в клетку, однако рыжий, вместо того, чтобы сожрать ее с благодарностью, озверел и высунул из дырки лапу, стараясь схватить Колю за руку. Ничего у кота не вышло. Офигев от такой наглости, Коля снова пшикнул на него апельсином. Рыжий яростно заметался в ящике. Коля удовлетворенно хмыкнул. Наутро Лариса не меньше 15 раз выглядывала в окно и примерно 10 раз подходила смотреть в дверной глазок. Злодеи продолжали держать паузу. Около 12 часов у Коли зазвонил телефон. Похитители кота переглянулись. Они не говорили об этом, но оба ждали звонка с незнакомого номера. А еще, что звонивший сходу начнет им угрожать долгой и мучительной смертью, либо просто шипеть и злобно мяукать в трубку. Вышло иначе. Это был Женя, пресс-сек из Кошкиного друга, тот, которому Коля звонил, чтобы узнать частоту встречаемости рыжих котов в районе. «Нам нужно срочно увидеться», — сказал Женя дрожащим голосом. «Чем раньше, тем лучше». Еще никогда Коля не слышал его таким. Женя относился к пресс-секретарям, которые вечно держатся расслабленно. Некоторые даже обманывались, думая, что Женя все пускает на самотек. Однако у него всегда все было под контролем. Сейчас Женя говорил так, будто его впервые крепко ухватили за одно место. Видимо, так и было. «Ты о чем?» — спросил Коля, многозначительно взглянув на Ларису. Он не включил громкую связь, однако динамик работал так, что она могла слышать Женю, приблизив ухо к смартфону. «Хотя бы примерно обрисуй ситуацию, а то я сейчас очень занят, не думаю, что смогу выбраться». «Это не телефонный разговор», — ответил пресс-сек. «Помнишь, ты спрашивал о рыжем коте? Так вот, я кое-что про него узнал. Это необычный кот, настолько необычный, что пипец. Он является частью истории, жуткой истории, которая касается тебя напрямую. И не только тебя, но и безопасности всего города. Чем раньше ты придешь, тем больше у нас будет времени, чтобы что-то предпринять. На кону каждая минута. Приезжай в наш штаб, я больше не могу говорить. Они могут ворваться сюда в любую минуту, и кажется, кто-то идет. Женя повесил трубку. Коля быстро объяснил Ларисе, что это был за хрен. Рассказал о Кошкином друге и исследовании численности котов в районах города. Поделился своими опасениями, что, видимо, дело действительно плохо, раз Женя звонит в таких чувствах. Коле не хотелось оставлять Ларису одну наедине с рыжим зэком и в ожидании возможного нападения. Однако Женя мог обладать ценными сведениями, полезными в борьбе с котами. В конце концов, Коля мог управиться часа за полтора, если ехать на метро. Штаб организации «Кошкин друг» располагался не так далеко. Лариса сказала, что рискнуть стоит. Коля задумчиво кивнул. Он не мог, а скорее не хотел самостоятельно принимать решение, ехать или нет. Подсознательно он понимал, что это большой риск. Если бы инициатива исходила от него, и что-то в его отсутствии пошло бы сильно не так, наверное, он не простил бы себе. Они договорились, что Лариса будет писать каждые 15 минут. Неважно что, даже слово «норм» будет достаточно. Коля вышел со свертком газет. Внутри был завернут ломик, который он не хотел светить на улице или в метро. Лариса дала ему свой комплект ключей от квартиры, чтобы Коля мог быстрее войти, когда будет возвращаться. И они все равно были не нужны. Никуда уходить до его возвращения она не собиралась. На улице Коля оглянулся. Вокруг не было ни одного кота. Только какая-то старуха плелась рядом с соседним домом, таща за собой скрипучую тележку. Она относилась к породе одиноких бабок, которые постоянно подкармливают котов. Еда для них как раз и была в тележке. Так проще обходить многочисленные подвалы, в которых живут эти твари. Кошатница выглядела нелепо и жалко. Одета не по погоде, старенькое осеннее пальто, на голове вязаная шапка. При этом глаза ее были закрыты солнцезащитными очками, хотя день был пасмурный. У Коли возникло чувство, что он видел эту старуху много раз прежде. Возможно, они соседи, она живет в его доме, но в другой парадной. «Вот из-за таких, как ты, мымра, блохастые и расплодились», — подумал Коля и плюнул себе под ноги. У него не было времени на то, чтобы разглядывать старуху и вспоминать, почему она так хорошо знакома ему. Надо было спешить. Через 15 минут он уже несся по эскалатору метро. В этот момент пришло первое сообщение от Ларисы. Он замедлился, чтобы прочесть ее лаконичное «пока все норм», потом снова ускорился. Поезд подошел быстро, ехать было всего 3 станции. Когда Коля подошел к зданию, на первом этаже которого располагался штаб организации «Кошкин друг», он получил еще одну весточку от Ларисы, снова норм. Мысль о том, что она в безопасности, успокаивала его. 9. Женя открыл почти сразу, как только постучал Коля. Это был рыхлый, лысеющий блондин с плохой кожей. Они заперлись в комнате для переговоров. Посередине стоял длинный стол, вокруг стулья. На одной из стен висела доска для письма маркерами. На ней была нарисована мордочка кошечки с большими мультяшными глазами, длинными ресницами и бантом. Судя по всему, рисовала девочка-активистка. Такие диснеевские картинки обычно рисуют девчонки. «Эти коты...» — Женя сразу перешел к делу. «Они теперь не просто коты. Они солдаты армии. А генералы их — кошатницы. Кошатницы — это ключ ко всему. Я не знаю, откуда эти твари, но, кажется, не с нашей планеты. Они выглядят как обычные бабуськи, и никто не замечает их. Иногда кто-нибудь сердобольный даст им 100 рублей на корм кошечкам. Они пользуются этим и натравливают котов на людей. Те убивают горожан и прячут их тела в укромных местах. Потом за трупами приходят кошатницы, запихивают их в свои маленькие тележки, увозят и делают из них кошачий корм. Я не знаю, как тела помещаются в этих тележках, даже не спрашивая об этом. Видимо, какая-то инопланетная технология. Тела сжимаются в тележках. Корм для кошек, который они производят, совершенно особенный. Он обладает гипнотической силой. Для котов он как наркотик. Из-за этого кошачья армия постоянно расширяется. Они уже почти полностью захватили район, в котором ты живешь, и собираются загробастать весь город. Но ты ведь и сам об этом уже знаешь, не так ли? На протяжении своей тирады Женя выглядел глубоко запуганным. Однако, когда он произносил последнее предложение, левый уголок его рта слегка приподнялся. Коля этого не заметил. Ему было не до того. Он вспомнил старуху-кошатницу, которую встретил недалеко от дома Ларисы. Если Женя прав, значит, враг всегда ходил рядом с ними, поскрипывая своей тележкой, а они просто не замечали его. Коля решил, что сразу же после разговора с Женей позвонит Ларисе и предупредит ее о кошатницах. «Мне известно, что коты — это не просто коты, как ты выражаешься», — сказал он. «Я догадывался, что они слишком тупые для заговоров, но вот кто ими управляет, я не знал. Кошатница с другой планеты? Это невозможно поверить. Как и во все остальное. Сумки, в которые они запихивают трупы. Откуда у тебя такие сведения?» «Из первых уст, дружище. Из первых уст», — сказал Женя совершенно спокойно. После этого он встал и принялся энергично ходить по комнате. «Знаешь, впервые я столкнулся с кошатницами совершенно случайно. Мы ведь работаем по всему городу, и в каждом из районов есть свои стихийные активисты, которые кормят мурлык всякой дрянью. В основном этим заняты старухи, но кошатницы из твоего района стояли выше их всех. Я был потрясен их организацией. Они начали с одного двора». «С одного двора, Карл!» «Кажется, это была одна единственная старуха. Я не знаю точно, как она оказалась в Питере, да это и не важно», — продолжал Женя. «Так или иначе, но я сразу осознал, что Кошкин друг с их помощью может добиться многого, что мы сделаем кошачью революцию, сначала в городе, а потом и в стране. Ты когда-нибудь слышал о благотворительной кошачьей организации, которая стала правящей партией в ядерной державе? Я тоже не слышал. На Америку я и не засматриваюсь, там сложнее все, но Россия — это реальная цель. Мне представился удивительный шанс, который выпадает один раз в 2000-летия, а то и реже. Короче, плох тот пиарщик, который не мечтает стать Геббельсом. Согласен со мной?» Коля медленно встал и схватился за газетный сверток. В этот момент дверь открылась, и в помещении для переговоров важно вошли четверо почти одинаковых старух с тележками. У них были похожие лица, испещренные морщинами, и совершенно одинаковая униформа. Пальто, вязаные шапки и солнцезащитные очки из коллекции 1970-х годов. И тут на телефон Коле пришло сообщение от Ларисы. Его текст высветился на экране блокировки. Чтобы прочесть его, Коле достаточно было мгновения. Пришел мент, говорит, что Олега убили старухи, но их уже поймали. Как же это не вовремя. Разумеется, ему нужно было немедленно отвечать Ларисе, предостеречь ее, чтобы она не вздумала открывать дверь. Но как он ответит, когда старухи подходят все ближе? Коля вскочил на стул и принялся размахивать перед собой свертком газеты с ломиком. «Не подходите, твари!» Старухи от неожиданности отступили. У Коли мелькнула мысль, что это, конечно, забавно выглядит. А ведь старухи точно не знают, что в свертке ломик. Выглядело все так, что орудием журналиста в борьбе с врагами стала газета. Ничего нового. После небольшой паузы одна из старух наклонила голову и двинулась на Колю. Он со своей стороны огрел ее газеткой по лбу. Тот проломился. Коле пришлось применить усилие, чтобы извлечь ломик обратно. Тот окунулся во что-то вязкое и прилип. Из образовавшейся дырки в башке полился густой зеленый гель. Старуха сделала три шага назад. Остальные, увидев, что Коля смог сотворить при помощи зарегистрированного печатного СМИ, пребывали в нерешительности. «Ты не понимаешь, Коля. За котами будущее», — вновь заговорил Женя. «Тебе стоит присоединиться к нам. Хорошие пропагандисты всегда нужны. Оглянись вокруг. Наша эпоха — это интернет. А интернет немыслим без котов. Картинки с ними нравятся всем, даже тем, кто в реальной жизни кошек терпеть не может. Коты, коты, коты! Мы коммуницируем друг с другом с помощью мемов с котами. Без них наше общение уже немыслимо!» Кажется, он хотел еще много всего наговорить, но Коля прервал его ударом в колено. Женя упал, обхватив ногу. Перекатываясь на спине из стороны в сторону, он рыдал и матерился. Нападение на союзника вывело старух из ступора. Кошатница с пробитым лбом встряхнула головой и вновь пошла в наступление. Удивительно, но от удара солнцезащитные очки не слетели с ее лица. Теперь зеленая жижа почти полностью заволокла их стекла, но это, казалось, нисколько не мешало ей. Коля понимал, что не сможет долго сдерживать монстров. Тогда он достал из внутреннего кармана куртки освежитель воздуха с запахом красного сицилийского апельсина и принялся распылять его, как безумный, с соответствующим криком «А, суки!». Химическая атака оказалась весьма эффективна. Нет, инопланетные старухи, к сожалению, не умерли в конвульсиях, но зато быстро зашаркали прочь из кабинета, беспорядочно размахивая руками, словно отгоняя мух. Конечно, Коля не был уверен, что кошатницы ненавидят запах цитрусовых так же, как и коты. Это был эксперимент, и Коле пока некогда было размышлять, какие выводы можно сделать из его результатов. На Женю апельсинка не подействовала. Он по-прежнему стоял на полу, его прыщавое лицо блестело от соплей и слез. Когда все старухи вышли, а освежитель воздуха закончился, они с Колей остались одни в помещении для переговоров. «Значит, можно и поговорить. Не пора ли принять цианид?» «Геббельс», — насмешливо бросил Коля, выбил окно ломиком и выпрыгнул на улицу. Он со всех ног побежал к метро. Надо было успеть к Ларисе. Видимо, они специально выманили его, чтобы она осталась одна. Отбежав на безопасное, как ему казалось, расстояние, он достал из кармана телефон и позвонил ей. Она не взяла трубку. Тогда Коля надиктовал голосовое сообщение. «Ни в коем случае не открывай полицейскому, он точно в сговоре с врагами». Лариса была онлайн, но не ответила и на голосовое. Когда Коля был уже в метро, на телефон пришло сообщение. Но не текстовое и не звуковое. Это была картинка с очаровательной кошечкой, накрашенной человеческой косметикой. Фотография, очень распространенная в соцсетях. Никаких пояснений. Ничего, кроме портрета кошечки, чем-то напоминающего тот рисунок на доске в переговорной комнате. 10. Коля прибежал быстро, как мог. Дверь в квартиру Ларисы оказалась распахнута. Рыжего кота нигде не было, как и Ларисы. Зато на полу в кухне лежала старуха в полном обмундировании. Пальто, шапка, очки. Сначала Коля подумал, что Лариса оглушила ее, отбиваясь. Но что-то в этой старухе было не так. Ее лицо не было таким морщинистым, как у остальных. А самое страшное — оно было похоже на... Он метнулся к старухе, сорвал с нее шапку, попытался снять очки. Последнее было сложнее всего, так как они врастали своими дужками в кожу. Вот почему они не слетели с той кошатницы, которой он проломил лоб. Когда он, наконец, снял очки, за ушами старухи потекла кровь. Это действительно была Лариса, но другая, изменившаяся. Ее кожа была свежее, чем у других кошатниц, но с момента их утренней встречи она постарела лет на 30. Ее глаза были закрыты. «Проснись!» — закричал Коля и в отчаянии принялся хлестать ее по щекам. «Говорят тебе, проснись!» Тогда Лариса открыла глаза и посмотрела на Колю. Он понял, почему старухи носили солнцезащитные очки, чтобы скрыть желтые, радужные оболочки глаз и овальные зрачки, чтобы спрятать кошачьи глаза. С каждой минутой Лариса все больше превращалась в старуху. «Я не знаю, как тебе помочь», — произнес он, едва сдерживая слезы. «Я не хотела открывать ему дверь, но он показал второй наушник Олежке», — с трудом сказала она, будто оправдываясь. «Я понимаю, но что же теперь?» «Теперь ничего. Теперь мышонку нужно бежать. Кошка уже идет по следу». Лариса сомкнула веки. Если бы она сказала что-то вроде «добей меня», наверное, он бы исполнил ее волю. Но сейчас Коля не стал ничего с ней делать. Просто вернул очки на место в надежде, что они врастут в кожу обратно. Вдруг ей будет лучше в новом состоянии. Возможно, она почувствует себя частью большой и дружной кошачьей семьи. Что если все кошатницы — глубоко счастливые люди? Он ведь не мог исключать этого. А значит, он не будет лишать ее жизни. Новой жизни, которая, тем не менее, поражала его своей чудовищностью. Лариса сказала ему бежать, и он побежал. Но вскоре понял, что не знает куда. Тогда он остановился на перекрестке и заплакал. Ему было жалко Ларису, жалко себя и, в конце концов, просто страшно. Кажется, у него вот-вот случится нервный срыв, если бы не звук, который Коля услышал. Это был тонкий, приближающийся скрип. Обернувшись, он увидел старуху, к Кошатница медленно ковыляла к нему с тележкой. Тележка скрипела. Рот старухи был перекошен от ненависти. Судя по всему, это была не Лариса, но точно сказать Коля не мог. «Пойду-ка я домой», — решил он. 11. Коля влетел в свою квартиру и запер дверь на оба замка и цепочку. На всякий случай он также навалил на дверь гору мебели. А сам уселся перед компом. Времени у него было мало, он знал это. Но ему хватит даже этого, он успеет. Он обязательно успеет все написать. Свой последний текст, свой лучший текст, свой самый важный текст. Коля писал и прислушивался. Пальцы колотили по клавишам с бешеной скоростью. Вскоре он уловил за дверью шарканье старушечьих ног. Услышал, как поднимается тележка с кошачьей едой по ступенькам. Пауза, стук. Пауза, стук. Пауза, стук. Услышал, как грозно мурлычут коты, следующие за своими инопланетными командирами. Старуха поднялась на его этаж и принялась настойчиво звонить в дверь. Конечно, Коля и не думал ей открывать, вот ведь наивная. Тогда кошатница стала яростно колотить дверь ногами. Кошки в это время истошно орали и царапали дверь снизу, стараясь не попасть при этом под ботинки своего начальства. На шум вышел сосед по лестничной клетке. Это был Александр Петрович, строитель, примерный семьянин. А еще он был здоровенный мужик в растянутой футболке и замызганных штанах. Он был главным блюстителем порядка в парадной. Александр Петрович в свое время отучил соседей курильщиков смолить на лестнице. А это было не так уж легко, без драк не обошлось. Атаки на дверь в квартиру Коли внезапно стихли. «Слышь, мать, че затеял-то? Че бузишь?» — крикнул Александр Петрович. Прошло несколько секунд, и он вновь подал голос. Только на этот раз он кричал гораздо громче. «Не приближайся ко мне, я милицию позову!» Удары, проклятие, предсмертный крик и мягкий звук падающего на цементный пол тела. Старуха и коты продолжали ломиться к Коле. В это же время возобновился и знакомый нарастающий ритм. Пауза, стук. Пауза, стук. Пауза, стук. Это шло по лестнице подкрепление, еще две старухи с котами. Когда они поднялись на этаж и присоединились к штурму, дверь затрещала, из косяка полетела побелка. Коле было не до этого, ему нужно было писать, успеть изложить все факты, какими бы неправдоподобными они ни казались. О заговоре, об убийствах, о Ларисе, об Олежке, о Жене, о кошатницах, а теперь еще и о соседе по лестничной клетке. Он должен отправить текстовый файл коллегам в чате, где обмениваются сообщениями и контактами городские журналисты. Должен успеть. Это будет самый серьезный удар по коварному врагу, ломикам, обернутым в мощь новых медиа. Даже если ему не поверят, история об инопланетных кошатницах заставит присмотреться к ним всех, от властей до общественников. Тогда у Петербурга и всей России появится шанс на выживание, а это уже не так мало. Наверное, голосом рассказать эту историю можно было бы быстрее. Записать на диктофон и отправить звучало бы достовернее под звуки надвигающейся гибели, но что поделать, Коля не радищик. Вся его жизнь — это текст. И если уж эта жизнь, видимо, подходит к концу, он имеет право выбрать, как именно открыть правду, каким каналом воспользоваться. И если ему хочется сделать это при помощи набранных на клавиатуре символов, почему бы и нет? Вскоре удары обрели новую мощь. Количество старух у двери вновь увеличилось. Теперь они выбивали ее вшестером, ибо пойти драммерами в рок-группу, подумалось Коле. Дверь не выдержала, они сорвали ее с петель и бросили вниз по лестнице. Та с грохотом упала на ступени. Почему никто из соседей не позвонил в полицию? Хотя, возможно, полицию вызвали, просто она задерживается, а на самом деле и не думает приезжать. Единственной преградой на пути старух была гора мебели. Конечно, она не сдержит их надолго. Надо заканчивать текст и отправлять уже, пофиг на ошибки и опечатки. Кошатницы принялись раскидывать и ломать мебель, освобождая вход. Первыми в квартире оказались коты. Пользуясь своими мелкими размерами, они просочились в щели между шкафами. Пробежали в комнату, где сидел Коля, но не смогли войти. Разумеется, он не забыл запереть дверь. Взбешенные звери разгонялись по коридору и влетали в нее со всей дури, разбивая мордочки в кровь, но результата это не приносило. Только представьте, простая деревянная дверь, закрытая на замок, даже странно. Адовые кошаки, а выбить не могут. Коль улыбнулся. На самом деле все объяснялось несогласованностью их действий. Они влетали в дверь не все разом, а поодиночке. Он с самого начала говорил, что блохастые слишком тупые для сложных и согласованных действий. Коты жалобно замяукали, призывая старух на помощь. Вот уже и кошатницы оказались в квартире и медленно ковыляли по направлению к комнате, где сидел Коля. Их тележки сталкивались и сцеплялись между собой, мешая передвигаться в узком коридоре, но старухи все равно не бросали их. Коля продолжал остервенело стучать по клавиатуре. Ему оставалось совсем немного, буквально пара последних предложений. Конец. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube-канала.